Глава первая. Алина. Как только я вышла из экипажа, мои каблуки быстро застучали о мокрые булыжники мостовой. Дождь лил, не переставая. Тяжелые капли воды падали с темного неба, поблескивая на свету, падающем на них от уличных фонарей. Лакей услужливо держал надо мной зонтик, пока я стояла и смотрела на величественный дом из белого камня. В окнах, не переставая, мелькали тени. Каждая комната была заполнена людьми, и исходящее от них тепло заполняло собой длинные коридоры. Многочисленные гости, находившиеся внутри, заражали своей энергией и радостью. В доме Фиби, судя по его размерам, было никак не меньше 50 комнат, в которых можно было легко заблудиться и уже никогда не найти дороги обратно. «Алина!» — пискнула Фиби с порога. «Ты, как всегда, опоздала!» — подколола она меня. «Почему опять во всем черном?» «Чёрный подходит для любого случая», — улыбнулась я, входя и приветствуя ее. «Ну, совсем не для любого. Это же вечеринка, а не поминки». Моя дорогая подруга издала подчеркнуто драматический вздох, подняв руки в знак поражения. Она знала, что у меня довольно своеобразный вкус, и никто, включая ее саму, не сможет заставить меня измениться. Я весело вскинула брови, глядя на рассерженную рыжеволосую нимфу. «Фиби, расслабься. Я же обещала, что мой наряд будет соответствовать дресс-коду». Я скинула с себя пальто, которое было молниеносно подхвачено кем-то из ее обслуживающего персонала, и ободряюще похлопала ее по плечу. «Кроме того, никогда не знаешь, чем закончится вечер. А что, если какой-нибудь гость настолько выведет тебя из себя, что ты не выдержишь и убьешь его, запустив чем-нибудь ему в голову? Я как раз смогу пойти прямиком на похороны, не заходя домой, чтобы переодеться». Фиби не смогла сдержаться, и ее сердитое выражение лица сменилось веселой улыбкой. Она обхватила руками мою шею и обняла меня. «Как хорошо, что ты вернулась. Нам с тобой нужно столько всего наверстать. Несмотря на кучу писем, которые мы написали друг другу за этот год, ты так до сих пор и не рассказала мне, чем ты занимала себя все это время. Ты не так уж много всего пропустила. К тому же я уверена, что у тебя куда более захватывающая жизнь, чем у меня. Ну что ж, тогда мы сами найдем себе достойное развлечение сейчас, когда ты вернулась». Фиби скрестила перед собой руки, улыбка украшала ее изящные, похожие на пружинки, черты лица. Клубничного цвета локон игриво выбился из аккуратно зачесанного назад пучка, обрамляя ее хрупкое бледное лицо. Фиби была одной из тех девушек, красота которых не требует каких бы то ни было дополнительных усилий. Ее кожа была как алебастр, настолько бледная, что можно было разглядеть любую эмоцию сквозь румянец, украшавший ее щеки. Ее рыжие волосы еще больше подчеркивали соблазнительность изумрудных глаз. «Мы обязательно найдем какое-нибудь приключение», — я улыбнулась в ответ. Мы с Фиби дружили с тех пор, как я себя помнила. Всегда были не разлей вода. Наши отцы часто работали вместе в фармацевтической отрасли, хотя ее отец также был занят и в других сферах деятельности. Мой же посвятил свою жизнь изучению медицины, особенно тому, что касается ботаники, химии и физиологии. Я всегда восхищалась им из-за этого. Это была благородная профессия, и он смог далеко продвинуться благодаря инвестициям отца Фиби. Иногда я спрашиваю себя, что еще он смог бы подарить миру, если бы не его преждевременная кончина год назад. Уйдя, он словно забрал с собой часть меня. Весь последний год я провела как отшельник в нашем загородном поместье. Учитывая социальный резонанс вокруг дружбы Фиби, я не могла рисковать, чтобы меня видели в таком состоянии. Репутация моего отца была единственным, что у меня осталось от него, и я ни за что на свете не стала бы пятнать ее своим неподобающим поведением. Я сама не думала, что так скоро вернусь, но правда была в том, что я соскучилась по городской жизни. Я никогда не думала, что буду скучать по вечеринкам, которые устраивала Фиби у себя дома. Хотя, возможно, я слегка переоценила свою способность чувствовать себя уверенно среди такого количества людей, к тому же учитывая, что последние несколько дней я провела в дороге. Сказать, что ее дом напоминал королевский дворец во время приема иностранных гостей, было бы явным преуменьшением, особенно когда речь шла о ее таланте в организации праздников. Все в доме было большим и величественным, начиная с великолепной винтовой лестницы, которая спиралью велась вверх по обеим сторонам прихожей и сходилась в одной точке где-то наверху. Снизу же пространство под лестницей, а также саму лестницу с двух сторон украшали арки. Десятки произведений искусства на стенах радовали глаз. Там и тут были расставлены подходящие по стилю предметы мебели, некоторые из которых заставили бы плакать от счастья лучших мастеров. Все это излучало богатство и статус, идеально подходя для приема сотен гостей, пока все они не разбредались по своим домам на рассвете в надежде снова оказаться в списке гостей на следующей вечеринке. Фиби схватила меня за руку, потянув за собой в одну из многочисленных комнат. Гул разговоров нарастал по мере того, как мы приближались. Все приглашенные были одеты в шелковое платье и сшитые на заказ костюмы. Красота нарядов могла заставить почувствовать себя неловко даже самых завзятых франтов, всегда находящихся в курсе последних модных тенденций. Я выбрала для себя платье простого кроя. Оно соблазнительно облегало мою талию, поддерживаемую корсетом, и плавно спускалось вниз, подчеркивая мои бедра, прежде чем лечь на пол. Сзади же платье было слегка присборено, спадая к низу едва заметным шлейфом. Черный шелк имел матовый блеск, переливаясь каждый раз, когда на него падал мягкий рассеянный свет. Вырез был широким и низким, почти до плеч, с нашитыми на нем розами из ткани, украшающими переднюю часть бюста и рассыпающимися по драпировке. Толстый кружевной чокер с подходящим черным цветком был высоко завязан на моей шее. И, наконец, мои волосы были наполовину собраны в высокую прическу, а специально выпущенные локоны кокетливо подчеркивали тонкую линию шеи. Затянутые в длинные до локтей перчатки, руки сжимали веер из черных перьев. Платье Фиби было схожим по крою, нежного румяно-розового цвета с белыми кружевными деталями. Она выбрала для себя более узкий корсетный силуэт, довольно выразительно подчеркивающий ее щедрую грудь. Ее перчатки были полностью из плотного белого кружева, а веер из шелка с такими же декоративными элементами, как на платье. Фиби также остановила свой выбор на гораздо более ярких украшениях. Крупные бриллианты, словно мерцающие на ночном небосводе звезды, украшали ее шею и уши. Вся она сияла, как свежая капля росы на розах в ее саду. Я всегда считала Фиби самой красивой женщиной на Земле, и все указывало на то, что я не ошибалась. И тут я узнала, что Бенджамин здесь и ищет нашу знакомую Мэри, что весьма радует меня, хотя я слышала, что она, скорее всего, уже завела себе любовника. Фиби оглянулась на меня и сжала мою руку, увидев, что я отвлеклась. «Алина, с тобой все в порядке? У тебя отсутствующий вид». Она нахмурилась, ткнув указательным пальцем мне в висок. «Я в порядке. Просто я еще не до конца пришла в себя после дороги». Пробормотала я, следуя за ней сквозь толпу и держа ее за руку. Мы взяли по бокалу шампанского с подноса, проходящего мимо официанта, и вновь влились в толпу, чтобы смешаться с другими гостями. Фиби излучала элегантность и гостеприимство. Я же всегда казалась немного неприступной и мрачной. Лично для меня это не было проблемой, так как я всегда предпочитала держать некоторую дистанцию между собой и незнакомыми людьми. Я и так привлекала к себе слишком много внимания, просто существуя на этом свете. Когда я думала об этом, мне казалось забавным наблюдать за тем, какие личности осмеливались подойти ко мне. Фиби беззаботно общалась с какими-то расфуфыренными молодыми людьми, которых я никогда раньше не видела. А если учесть, что через некоторое время все лица стали выглядеть одинаково, то совсем неудивительно, что я не могла вспомнить, встречала ли я их когда-либо раньше. «Это моя любимая подруга Алина Лис. Она владелица аптеки, которая находится рядом с цветочным магазином в Вест-Энде. Можно сказать, что она в некотором роде ученая». Я напряглась, когда поняла, что она говорила обо мне. Я оценила ее энтузиазм по поводу моего рода занятий, но далеко не каждый мужчина ценил женщину, являющуюся владелицей или наследницей какой-либо собственности, не говоря уже о том, чтобы рассказать о своей работе в научной сфере. Магазин принадлежал моему отцу и перешел ко мне после его смерти. На данный момент я пишу статьи для научных журналов о токсичности некоторых косметических средств и предлагаю более безопасные варианты. Если вы интересуетесь таблоидами, то, возможно, знакомы с моими работами. Я вежливо улыбнулась в надежде избежать колких замечаний о том, что некоторые женщины занимаются тем, что не входит в сферу их компетентности. Иногда мужчин успокаивало, когда они видели, что мои занятия были связаны с чем-то более женским. Объясняться было настолько утомительно, что я предпочитала строить из себя дурочку, дабы сохранить внутреннее спокойствие. Говоря об объяснениях, следует упомянуть о моей секретной продукции, предназначенной для женщин, как состоящих в браке, так и незамужних, которые хотели избавиться от неугодных им мужчин. Благодаря своим глубоким познаниям в ботанике и химии я смогла оказать помощь в исчезновении многих представителей противоположного пола. Можете называть меня профессиональной избавительницей, если хотите. Фиби ничего не знала о моем маленьком хобби, но благодаря ее сплетням я легко выбирала себе новых жертв. Хотя обычно я предпочитала не называть их жертвами. Они были кем угодно, только не жертвами. Что касается ядов, то их можно было изучать до бесконечности, поскольку их состав всегда можно было улучшить, сделать более утонченным, прозрачным, еще более смертоносным. И так до тех пор, пока твои руки не создавали нечто новое, после чего начинали весь процесс заново. Вот почему каждый испытуемый был объектом исследования. Каждый почивший оставлял на своем теле едва заметные следы того, как можно было улучшить яд для его приема следующим грешникам. Пока я разговаривала, Фиби переключила свое внимание на домашние дела, оставив меня наедине с гостями. «А, так ты вроде фармацевта?» — довольно точно определил говоривший со мной мужчина, однако прежде чем продолжить разговор, он повернулся с довольной ухмылкой к своему другу. «Скажи, почему у тебя такой странный цвет волос? Вот тут, на этой половине лица?» Я сделала натянутую улыбку в ответ, инстинктивно проведя пальцами по своей брови. «Ничего особенного, это полиоз. От этого волосы на левой стороне моего лица становятся белыми», — ответила я нарочито сладким голосом, скорее для приличия, чем для просвещения такого бездельника, как он. «Конечно, если ты фармацевт, то должна знать, как лечится подобный недуг». «Это не недуг, а скорее редкое дерматологическое явление. Я сделала глубокий и ровный вдох, чтобы не ляпнуть то, в чем я потом буду раскаиваться. Я предпочитаю называть это своей особенностью». Людское невежество было вполне предсказуемо, поэтому я обычно не обращала на это особого внимания. Быть глупцом не выбираешь, поэтому я приложила все усилия для того, чтобы сделать сочувствующий вид. Я была уверена, что, родись я блондинкой, цвет моих волос не был бы такой животрепещущей темой для обсуждения. Но, к сожалению, я унаследовала черные, как смоль, волосы матери, которые выделялись как темное пятно на свежевыпавшем снегу. Извинившись, я оставила своих собеседников в одиночестве и направилась в другую комнату, сменив по пути пустой бокал для шампанского на полный. По дороге я несколько раз заводила схожие по тематике разговоры с дамами, касающиеся моих статей, в основном тех, где речь шла о косметических процедурах. Было приятно осознавать, что мою работу ценили, даже если обратная ее сторона была пока никому неизвестна. Пусть пока что это останется тайной. Когда-нибудь, возможно, я стану такой же известной, как Джулия Тафана, но пока это знали лишь я и те женщины, которые нуждались в моей помощи. Примечание. Джулия Тафана. Отравительница и самая известная представительница целого клана итальянских убийц, создавших знаменитый яд Аква Тафана. Личное хобби сродни засыхающим цветам, которые лучше держать подальше от света, чтобы подольше сохранить их яркость. Я подняла глаза, чтобы взглянуть на комнату, в которой я находилась. Потолок был высоким, а на стене висела впечатляющая коллекция картин в несколько рядов. Несоответствующие друг другу по размеру холсты были размещены вместе, создавая некое подобие эклектической эстетики. Здесь было все: портреты, экзотические пейзажи, изображения животных и необычные фольклорные сцены. Все они гордо красовались в золотых рамах. Я неторопливо прогуливалась сквозь толпу, переключая свое внимание с одной картины на другую. Все в этой комнате свидетельствовало о богатстве ее владельцев. Трель настраиваемых инструментов отвлекла мое внимание от неприлично роскошной экспозиции произведений искусства. Все гости начали медленно стекаться в главный бальный зал. Паркет здесь был окрашен в прекрасно дополняющие друг друга оттенки коричневого цвета, составляющие причудливый узор, украшающий пол. В углу стоял рояль, а неподалеку от него несколько музыкантов возились со своими инструментами. Я стояла на пороге комнаты, как и многие другие, предвкушая скорое начало праздника, накручивая прядь волос на пальцы и потягивая остатки шампанского, часть которого медленно стекала из уголков моих губ. «Притормози, Алина. Еще вся ночь впереди, ты же не хочешь напиться уже сейчас?» Привалившись к стене, я с интересом рассматривала толпу, которая делилась на тех, кто танцевал, и тех, кто за ними наблюдал. В этот раз я тоже выбрала для себя роль зрителя. Было что-то успокаивающее в этом занятии. Мне нравилось задумываться о том, каково это — быть тем или иным человеком. Мой взгляд скользил по парочкам, медленно покачивающимся в танце и порхающим друг подле друга. Некоторые из них были связаны прочными брачными узами и пришли, чтобы немного развлечься. Некоторые же были страстными любовниками, обретающими уверенность в себе в присутствии друг друга. Были и только что познакомившиеся, проявлявшие осторожность и любопытство в равных долях. Это напомнило мне разные виды птиц и то, что они делают, чтобы привлечь к себе внимание особей противоположного пола. В комнате постепенно становилось все жарче, и мне казалось, что пол начинал ускользать из-под моих ног. Хорошо, что я временно решила обождать с выпивкой. Огромное количество беспрестанно мигрирующих тел затрудняло возможность быстро проскользнуть в соседнюю комнату. Я знала, что это была гостиная, где можно было отдохнуть, поскольку видела ее раньше, когда какое-то время назад пересекала ее по пути в бальный зал. Что я делаю? Мне следовало использовать сегодняшний вечер для отдыха. Я буквально ввалилась в комнату, зажав двумя пальцами нос, чтобы снять приступ быстро надвигающейся тошноты. Резкий вскрик вернул меня на время к действительности. Две фигуры возлежали в кресле в другом конце комнаты. Посередине сидел мужчина с широко расставленными ногами, между которыми примостилась женщина. Одной рукой в черной перчатке он держал свою подругу за шею, слегка наклонив ее на бок, а другой крепко сжимал ее руку. Одет он был во все черное, что сильно контрастировало с нежно-голубым платьем женщины. Стук моих каблуков оповестил его о моем присутствии. Его глаза медленно пробежались по комнате, прежде чем остановиться на мне. В его поведении не было никакой поспешности. Он не то что не шевельнулся, а даже бровью не повел, чтобы показать хоть какое-то раскаяние за свое позорное поведение. Его глаза были холодного, бледно-серого цвета, такие, которые могут уничтожить тебя одним лишь взглядом. Светлые золотистые волосы слегка спадали на его лицо. Вся его внешность словно бы попадала под описание ангела, но этот холод, стоящий в его глазах, неизбежно предупреждал о том, что он скорее принадлежал к аду, чем к раю. Я не могла думать ни о чем, кроме этих мертвых глаз, словно высасывающих все тепло из воздуха, разделяющего нас. Он так сильно сжал сидевшую с ним женщину, что из ее губ вырвался стон, прозвучавший эхом в моих ушах. После этого единственное, что я могла чувствовать, это как кровь начала закипать в моих венах. По лицу мужчины поползла голодная ухмылка. По шее женщины стекали алые струйки крови, оставляя следы на прекрасном голубом шелке ее платья. Я готова поклясться, что увидела вспышку света, отразившуюся в его глазах. Брутальные мужчины вовсе не были для меня загадкой. Я хорошо знала этот тип. Но я еще никогда не видела настолько наглого человека, который радовался бы тому, что его поймали с поличным. Никакого благоразумия или намека на стыд. В его взгляде присутствовало нечто дикое. В следующее мгновение он схватил женщину за подбородок, тем самым вытянув ее шею еще больше для того, чтобы еще через секунду провести по ней своим красным блестящим языком. Краем глаза он смотрел на меня, словно спрашивая, каким будет мое следующее действие. Мне бы очень хотелось сказать, что вскоре я смогла заставить этого человека страдать, что я отрубила его руки, поместила их в специальные стеклянные банки и отрезала ему язык. Но вместо этого я сделала нечто гораздо хуже. Я спасовала и не сделала ничего.